Глава 28. Смотрю на Кореева, думая, куда бы его послать. Признаться честно, я не стал утруждать себя полным изучением биографии Адены. Пробежался глазами по ключевым моментам, начиная с ее знакомства с Апрельским. А теперь мне становится интересно. Зачетная тёлка из уст отбитого на всю голову мужика — сомнительный комплимент. Малышка ярко жила? Утверждать, что такого быть не может, я никогда и ни за что не стану. Знакомство с волками в овечьей шкуре — это прямо то, чему меня жизнь учила. И все же Адена не очень походит на тех девушек, которые любят крутиться неподалеку от отморозков, желая урвать себе кусочек легких денег. А если учитывать, как она только что убегала... «Денис, тебе ее заказали?» Спрашиваю строго и по возможности ровно. Взгляд моего собеседника становится максимально заинтересованным и немного возмущенным. «Мне? Ее? Бог с вами, Наиль Ильдарович!» Остается лишь усмехнуться. «Ну-ну. Со мной кто угодно, но точно не Бог. Иначе бы я во все это не ввязался. Я разве похож на мокрушника? Я же по финансовым. И мухи, так сказать, не прихлопнул. То, что она убегала, это так. Давно не виделись, не узнала. Ну, очень интересно становится. А раньше прямо задушевно общались? Никогда не думал, что меня такие мысли посетят, но может ее в церковь отправить? Я таких невезучих девиц не видел давно. Что там дальше по плану? И НЛО за ней прилетит? Да всегда она от меня бегала. Я ее впервые увидел у нас в городке в Меде. Я тогда за своей сестрой приехал, а девчонка как раз выходила из главного корпуса после занятий. Такая красивая. Его лицо приобретает придурковатый вид. Провожу ладонью по подбородку, размышляя, зачем мне это знать. А главное, слушаю ведь и даже не перебиваю. Слабоумие налицо. Когда это было? Не говори, что ты с тех пор все время о ней думал. Усмехаюсь. Не постоянно, конечно. Походу, смущается. Но она интересная. Жаль, в прошлый раз от меня сбежала за границу, а после замуж выскочила. Последняя фраза вылетает из него со злостью. Мог бы уже догадаться, что не хочет с тобой тесно общаться. А как? Сначала ее долбанный брат, когда брал бабло, уверял, что Адена очень хочет познакомиться со мной, но стесняется. Ты же ее видел. Такая вполне себе может бояться пойти на контакт. Извините. Денис понимает, что слишком разгорячился. Я же немного подвисаю. У нас, значит, и брат еще конченый. Просто отлично. Так. «А теперь ты откуда узнал о ее скором разводе?» «Я догадываюсь, чье имя услышу. Ближний круг. Апрельский упорно старается делать вид, что у него все под контролем, скрывает их расставание от всех». «Дэн, давай быстрее, времени нет». Кореев смотрит на меня хмуро, но и понятно, второй раз девчонку уводит из-под носа. Мне же совершенно его методы не по душе. Снять сейчас тёлку или даже купить ее на несколько лет можно на любой вкус. Так на кой черт принуждать ту, что до смерти боится, совсем непонятно. «Так Алиска мне позвонила», — произносит растерянно, видя, как я выхожу из себя. Денис не тот человек, которому нужно объяснять, что я из себя представляю, когда не в духе. Он начинает рассказывать все, что знает, и о давних семейных проблемах Адены, и о последнем звонке ее сестры. «Я так понял, муж ее Апрельский никак не может контакт наладить с женой», — хмыкает весело. «Еще бы он, походу, совсем дурной, а может, от безысходности. Короче, попросил Алиску уговорить сестру к нему вернуться. Нашел кого просить. Она сразу же позвонила, сказала, чтоб увозил ее поскорее, иначе проблемы будут большие. У Адены. Наиль Ильдарович, я ей реально помочь хотел. Никакого криминала». Немного помолчав, добавляет. «Мутит эта мелкая сучка что-то. Ты с ней спал?» «С Адкой? Нет, если бы». Медленно выдыхаю, словив новый приступ раздражения. «С сестрой ее», — поясняю. «А, ну пару раз было. Так ничего серьезного. Мне скучно было, а ей деньги нужны были. Говорю же, отбитая». Почему-то я даже не удивлен. Вернее, удивлен тому, как Ада сумела вообще от них вырваться. Обычно девочки ломаются где-то в пути, а кто-то и сразу. Но, конечно, я в ахуе. Так вышло, что мама, горячо мной любимая, имела большие проблемы со здоровьем и не смогла больше родить, хотя и нашелся неплохой в моем понимании человек, который был рядом с ней и поддерживал, хотел семью. В брак они так и не вступили, но много лет были вместе. Слабо себе представляю, как оно — иметь родного брата или сестру, но то, что творят в семейке ады, это точно за гранью. Что должно случиться, чтобы у меня появилось желание лучшего друга, к примеру, подставить? К Адене больше не суешься. Думаю, причина озвучивать не стоит. По лицу вижу, что понимает, о чем я. Наиль Ильдарович, у вас с ней все серьезно? Вопросительно бровь поднимаю. Никогда и ни с кем не обсуждаю свою личную жизнь. Просто если так слегка развлечься, неопределенно передергивает плечами, то Ада не лучший вариант. Не могу скрыть усмешку. Они с Пименовым сговорились, похоже. Денис, тебя не касается наше с ней общение никак. Пока что я просто советую не появляться рядом с Аденой. Второй раз повторять не буду. «Понял. Ильдару Алиевичу от меня привет!» — произносит перед тем, как попрощаться. Погруженный в собственные мысли, быстрым шагом к авто направляюсь. Мне бы хотелось, чтобы Адена осталась в безопасности после всего, что мы провернем. И если раньше я думала об угрозе со стороны апрельских, то теперь понимаю, дело вовсе не в них. Вернее, они не самые страшные. Если все пойдет, как я планирую... Михаил долго будет занят иными проблемами, нежели разрушенный брак. А вот с ее желанием помогать своим чокнутым родственникам нужно что-то делать. До добра они ее не доведут. Неизвестно, кого еще сестра пригласила с ней пообщаться. Останавливаюсь в паре метров от тачки и с недовольством оглядываю пустой салон. Какого черта? Подойдя вплотную, дверь распахиваю. На водительском сиденье ключи лежат. И все. А Дэна и след простыл. Не выдержала шквала новой для себя информации и сбежала. Только сейчас, после разговора с Кореевым, до меня доходит. Очень плохо, что он меня узнал, и она это поняла. И так рассчитывать на полное доверие не приходилось. А теперь и подавно. Ее дружба мне совсем не интересна. Но если сейчас что-то случится, я не смогу избавиться от мысли, что именно я виноват, не доглядел. Совсем не рад зарождающемуся чувству привязанности. Быстро устраиваюсь на водительское сиденье и снова набираю одного из своих парней. Пусть теперь они ее ищут. Мои таскания за бабами никогда к добру не приводят. Да блять! Уже по пути в офис бью ладонями по рулю. Ну какого ил черта? Вроде бы отпустил. С годами желание мстить подугасло. Зачем было вляпываться? Осязаю четкую потребность наделать глупостей. Необъяснимое чувство. На светофоре разворачиваюсь и обратно гоню. Она точно во что-то вляпалась. Непонятно, каким местом чувствую. По салону разносится телефонный звонок. Нажав на кнопку, тут же слышу голос Бориса, одного из своих безопасников. «Наиль Ильдарович?» Девушку нашли. «Продолжай», — произношу убийственно спокойно. Боря на секунду зависает, неплохо считав мое состояние. Как ее вообще жизни учить? Вокруг столько дерьма, а она шляется неизвестно где. Я вам сейчас сброшу адрес, на всякий случай. Вы там поближе. Мы уже выезжаем. Адена Витальевна сейчас в большом кафе «Винтаж». Кофе пьет в одиночестве и... медлит немного. Кажется, плачет. «Ты в гадалки подался?» Не открывая карты, перестраиваюсь, поняв, о каком месте речь идет. «Нет, камерам подключился. Защита у сервака слабенькая. Ой!» «Что значит «ой»?» «У меня слов цензурных не остается». Борис словно размышляет, говорить или нет. Она ушла в уборную, вещи свои оставила, а около ее столика крутится какой-то тип подозрительный.